Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Ночкин. «Дорога смерти». Читает Олег Шубин. В недостроенном здании гостиницы на окраине Яхромы клан Воли обосновался давно, так что чем ближе к бетонному комплексу, тем больше примет присутствия следопытов замечал Дмитрий Квадричев по прозвищу «Квадрат». А следы эти были разнообразными и причудливыми. Граффити на облезлых заборах, лозунги на стенах, пугало, наряженные в лохмотья, найденные в окрестных домах. Больше всего квадрата поразило гигантское чучело, увенчанное черепом хренозавра. В пасть между острыми клыками кто-то сунул гигантскую самокрутку, причем состоялся этот перформанс совсем недавно, потому что ветер и дождь еще не смели с окурка свежий пепел, а в воздухе стоял отчетливый запах марихуаны. Вдобавок к этим приметам повсюду валялись окурки, лохмотья снаряжения, консервные банки и тому подобный мусор, свидетельствующий о присутствии вольных. Квадрат только головой качал, разглядывая результат работы богатой фантазии следопытов из Воли. Ни за что бы не поперся в это местечко, если бы сержант, один из руководителей клана, не намекнул, что имеет выгодное предложение. К тому моменту, как из-за катаклизма жители оставили город, гостиница представляла собой скорее строительную площадку, чем законченный комплекс. Поэтому осталась бетонная ограда, внутри которой громоздились груды кирпича, бетонные конструкции, брошенная техника и вагончики строителей. Внутри этого хаоса высилась сама гостиница, пятиэтажная бетонная коробка. В распахнутых воротах торчали двое часовых. Оба молодые, их квадрат не помнил, зато они его знали. «Я к сержанту», — бросил им Дмитрий. «Где его найти?» «На третьем этаже. Он уже о тебе спрашивал». Квадрат кивнул и потопал к зданию. Он заметил, что вольные готовятся к бою. Шуточек не слышно, все с оружием наготове, и вообще заметно некоторое напряжение, повисшее в воздухе. На базе Воли собралось человек 30, не меньше. Кого же они опасаются? Дмитрий не стал морочиться этими вопросами. Вот поговорит с сержантом и все узнает. Обычно тот любил поболтать и вообще был общительным малым. Он и раньше предлагал Квадрату кое-какие дела. Этот случай был не первым. Старший вольных сегодня был против обыкновения трезв и даже, кажется, не под кайфом. Но Квадрату выпить предложил. Тот отказался и сразу перешел к делу. «Зачем звал, сержант? Я вижу, у вас что-то серьезное готовится». Сержант оживился. «А, ты заметил? Видишь ли, мы гербарию кое-какую подлянку учинили. Они теперь на нас зуб точат. Только сюда не нагрянут, побоятся». Квадрат отметил про себя. Сержант хорохорится, обзывает конкурирующий клан гербарием, но видно, что он насторожен. Герб вполне может атаковать, и сержанта это беспокоит. «Чего учинили-то?» «Они ж твари продажные. Ты знаешь, с военными дела крутят. Им поручили из Яхромы кое-что вынести, да передать представителям военных у барьера. Мы об этом узнали и опередили гербовых. Груз у нас». «А я тут каким боком?» «Ну, видишь ли, пока что гербовые вокруг вертятся, сюда боятся соваться. Но, думаю, вызвали подкрепление. Надо бы наш груз отсюда переправить. Вот я тебя и прошу вынести это дело, пока весь герб сюда не сошелся». «А что за груз?» «Да фигня, бумажки. 8 кг бумажек. Но гербовцам они нужны». «А вам?» «А нам они, хоть на подтирку пускай. Мы ж с вояками дружбу не крутим. А бумажки воякам потребовались». «Ну так сжечь, и вся недолга». Квадрат не понимал этих вечных терок между кланами следопытов. И герб, и воля не желали ничего сильнее, чем сделать какую-нибудь гадость соперникам. «Сжечь!» — передразнил сержант. «А интерес в чем?» «Герб сюда не полезет за своим грузом». «Ну да, но это ж скучно. А вот если герб узнает, что их драгоценный груз из-под носа ушел, это какой кайф!» «Вам, то есть, кайф?» — уточнил Квадрат. «Воле?» «Ага. И все будут сержанта славить за то, что гербу подлянку устроил, так? Хочешь старшим сержантом заделаться?» «Да хоть и так. А тебе чего? Сделал дело, получил свой гонорар, и можешь вместе со мной не радоваться». «Мы подошли к интересному вопросу. Что платишь?» «Вынеси груз к Бухарову, на окраине тебя встретят, они и расплатятся. $10,000 в местном эквиваленте. Под местным эквивалентом следовало понимать сувениры, своеобразную валюту сектора. Вот, значит, во сколько Воля оценивает кайф от того, что напакостит герповцам. «Я без задатка не работаю. Я знаю. Это задаток». Вольный выложил перед квадратом контейнер с сувенирами. Дмитрий прикинул. 3 паутинки, слизь, депрессун. Если хорошо толкнуть за барьером, выйдет приличная сумма. Дельце ему не нравилось, но оплата предлагалась более чем достойная. Значит, следует согласиться. Всего-то дело — добраться к Бухарову, пока герб с Волей бодаются на окраине Яхромы. «Младший ты, сержант!» «Ефрейтор хренов!» — пробормотал квадрат. «Знаешь, что подсунуть». «А ты треугольник!» — поддержал подначку Вольный. «Берешься, нет?» «Ты же видишь, что берусь. Где груз?» Сержант выволок из-под койки металлический ящик. К дверцам были приварены дужки, их соединял массивный замок. Помимо груза, весившего, как сказал следопыт, 8 кило, сам ящик тянул еще на 10. Квадрат пнул груз ботинком и многозначительно хмыкнул. «Я ж тебе облегчалку даю», — напомнил сержант. «Не взапреешь. Мы и рюкзачок тебе подходящий подгоним, чтобы нести с комфортом». Рюкзак был что надо, вместительный. Вольный помог квадрату упаковать груз и бодро заявил. «Ну, удачи, треугольник!» «Счастливо оставаться, матрос второй статьи!» Покинув базу Воли, квадрат зашагал по шоссе на юг. Чем дольше он размышлял над заказом сержанта, тем больше ему казалось, что в этой истории чего-то не хватает. Додумать ему не дали. Впереди показались люди. Из кустов на шоссе выбрались двое и остановились, поджидая квадрата. Смываться было поздно. Несмотря на облегчалку, рюкзачище все равно тяжелый, да и своего груза у Дмитрия хватало. В общем, не убежишь. А эти двое явно вышли встретить, значит, погонятся и настигнут. Однако и приближаться к квадрату не хотелось. Он отлично понимал, помимо парочки на дороге, его ждет еще кто-то. Наверняка в кустах засел снайпер, а то и не один. Расположился стрелок так, чтобы держать под прицелом место на шоссе рядом с приятелями. Стало быть, приближаться к этим двоим не стоит. Квадрат неторопливо шагал в прежнем направлении и прикидывал, где замаскировался стрелок. Не доходя до встречающих 20 метров, он встал и демонстративно утер лоб, будто вспотел. «Эй, давай к нам!» — позвал незнакомец и махнул рукой. Между прочим, махал он левой, правая лежала на прикладе. Стволов они на квадрата не направляли, однако держали под рукой. По их полувоенному обмундированию Дмитрий понял — они из герба. А кто еще это мог быть? Стерегут подступы к базе Воли, значит. «А зачем мне к вам?» — спросил Дмитрий. «Вам надо, вы и идите. У меня, между прочим, груз тяжелый. Я передохнуть здесь хочу». Мужчины подошли к квадрату. Один на ходу бросил короткий взгляд через плечо. Квадрату этого было достаточно. Парень из герба смотрел туда, где в засаде притаился соратник. Дмитрий сделал пару шагов навстречу парням и остановился так, чтобы от снайпера его заслоняла молодая ель. «Давай рюкзак и отдыхай сколько хочешь», — потребовал один из гербовцев. «Это наша вещь». «Какая вещь?» Дмитрий искоса поглядывал, не шевельнутся ли кусты, где прятался приятель этих двоих. Тот вроде себя не выдавал, но елка заслоняла обзор. «Контейнер с документами. Он наш». Дмитрий не сомневался, что настроены парни серьезно, по-хорошему не отпустят. И главное, ведь узнали же как-то, что груз у него. Но отдавать контейнер квадрат не собирался. Не солидно. Если взялся и принял задаток, нужно отрабатывать. «Ты же квадрат?» — спросил боец герба. «Я тебя слышал. Ты мужик толковый. Ну вот и посуди. С чего тебе из-за Воли свою шею подставлять?» «Я стал знаменитым», — проворчал Дмитрий. «Теперь, конечно, мне рисковать не стоит, такому известному. Я теперь дороже стою, чем все барахло Вольных. Но они же мне заплатили». Гербовцы слегка расслабились. Пошел деловой разговор. Следопыт себе цену набивает. Значит, не станет груз защищать. «Нет, квадрат, ты это брось. Герб тебе платить не будет. Выхода-то у тебя все равно нет». «Это верно. С грустью согласился Дмитрий. «Ладно, ваша взяла. Забирайте». Он стал барахтаться в лямках здоровенного рюкзака, при этом бормотал. «Вот влип так влип. Теперь с вольными объясняться. Э, парни, там же облегчалка моя. Груз забирайте, а сувенирчик-то мой кровный». «А он к грузу прилагается», — осклабился разговорчивый следопыт. «Тебе его сержант дал. Не жмотись, расставайся с хабаром проще, и проживешь дольше». Второй парень тоже ухмыльнулся. Квадрат следил за его руками. Ладонь бойца соскользнула с приклада. Гербовцы забыли, что их снайпер больше не контролирует ситуацию, и расслабились. Дмитрий швырнул рюкзак тому, что много болтал, вложив в это движение гораздо больше силы, чем требовалось. Следопыт, поперхнувшись с мешком, повалился на дорогу. Груз придавил его к грязному выщербленному асфальту. Когда напарник болтуна сообразил, что дело неладно, и схватился за автомат, цевьё уже было в кулаке Дмитрия. Мгновением позже второй кулак врезался в челюсть гербовца. Парень мешком осел на дорогу, оставив автомат в руках победителя. Квадрат, не целясь, выпустил половину магазина наугад, сквозь густую ель. Посыпались срезанные пулями иголки, а снайпер, конечно, залег и не дергался. Квадрат использовал это время с толком, снова закинул за плечи рюкзак и добавил болтливому следопыту ботинком, чтобы не дергался. По поводу другого он не сомневался, потому что удар у бывшего турнирного бойца поставлен был неплохо. Если врезал раз, хватит надолго. Снайпер опомнился через минуту, но ему пришлось выбираться из засады, так как посеченная пулями ель все еще перекрывала обзор. Дмитрий уходил так, чтобы это препятствие оставалось между ним и следопытом, лежащим в засаде. Заслышав шум, Дмитрий обернулся, расстрелял остаток патронов и, отшвырнув автомат, побежал к подлеску. Снайпер успел выскочить на дорогу, но новая очередь заставила его упасть. Стрелять он начал только когда квадрат уже петлял между деревьями в лесу. Несколько пуль ударило в древесные стволы где-то рядом, но квадрата стрелок не видел. Дмитрий рассчитал, что гербовец следом не помчится, останется с оглушенными приятелями, это должно задержать погоню. Квадрат пересек лес и решил подняться на пригорок, чтобы оглядеться и уточнить, насколько он уклонился от маршрута. Над серой лентой шоссе, где состоялась стычка, поднимался густой черный столб дыма. Парни из герба развели костер и насовали туда сырых веток, чтобы сильнее коптили. Знак своим, значит, подают. И Дмитрий заторопился. Он хотел выиграть фору побольше. Ведь преследователи идут налегке, значит, имеют преимущество в скорости. Однако сектор — не то место, где можно позволить себе спешку. Квадрат увидел перед собой круг примятой травы и распознал гравицапу. Уж больно ровно очерчены контуры пятна. Пришлось обходить. Чтобы обогнуть искажение, квадрат углубился в заросли и не сразу разобрал, что сквозь шорох листвы пробивается другой звук. Назойливый, словно липкий шепот, лез в уши. Впечатление было такое, будто карлик устроился на плече следопыта и нашептывает, причем ни слова не разобрать. Квадрат замер, вникая в свои ощущения. Вроде ничего не изменилось, никаких лишних желаний, стремлений. Но шепот явно свидетельствовал, что эту рощу оккупировало психическое искажение. Какое именно? Дмитрий решил, что лучше не пытаться узнать, а валить из зоны действия поскорее. Насколько далеко простирается пораженная территория? А леший ее знает. Он попятился, стараясь не спускать глаз с приметного пня, поросшего мхом, как дремучей бородой. Если угодил в бродилу, этот прием иногда помогает — выбрать ориентир и глядеть только на него. Выйдя на поляну, Дмитрий огляделся и прислушался. Шепот в ушах не возобновлялся. Ничего подозрительного не наблюдалось. Кроме одного. Из леса доносилось тявканье чупакабры. Тварь взяла след и скликала стаю. Квадрат сменил направление, хотя понимал, что это вряд ли поможет уйти. Но в такой ситуации нельзя пренебрегать даже самым хлипким шансом. Утешало одно — чупакабра была одна. Другие мутанты почему-то не присоединялись к преследованию. Квадрат размашисто шагал, вглядываясь в очертания заросших кустарником пологих склонов, и время от времени озирался. Чупакабра была где-то рядом. Ее визг звучал очень отчетливо, но на глаза мутант не показывался. Опытный, значит, зверь. Переваливая очередную вершину пригорка, квадрат разглядел, наконец, позади идущую по следу тварь. В кустарнике мелькала полосатая спина. А следом еще одна. Значит, их по крайней мере две. Дмитрий спустился в лощину, поросшую молодыми кленами, и тут же визг чупакабры сменился горловым рычанием. Твари готовились напасть. Тенистая лощина показалась им подходящим местом. Мутанты бросились разом, и было чупакабр четыре. Хитрые попались, помалкивали до поры. Теперь все разом подали голос, атакуя с разных сторон. В первую квадрат разрядил ружье, прямо в морду. Выстрел отшвырнул мутанта. Другого отбросил удар приклада с разворота. Зато третий прыгнул на спину человеку и повис на и без того тяжелом рюкзаке. Чупакабра рычала сквозь стиснутые челюсти и дергалась. Дмитрий развернулся, ища глазами последнего мутанта. Но чупакабра будто сквозь землю провалилась. Квадрат завертелся на месте, пытаясь стряхнуть мутанта, висящего на спине. Оглушенная ударом приклада чупакабра тем временем поднялась и, шатаясь, двинулась к человеку. Дмитрий попятился, переламывая дробовик и выдергивая гильзу. Не успел перезарядить, а чупакабра уже подобралась и присела, готовясь к прыжку. С дерева свесилась мохнатая фигура, облапила голову чупакабры и резким рывком втянула на ветки. Крона клена задергалась, чупакабра взвизгнула, потом по листве побежали кровавые капли. Шестилап вмешался в схватку совершенно внезапно, но очень удачно. Правда, квадрат не обольщался, он был для шестилапов такой же добычей, как и чупакабры, только слишком тяжелый, чтобы втянуть на дерево. Он резко шагнул назад и припечатал рюкзак к стволу дерева. Что-то хрустнуло, чупакабра заверещала и свалилась. Квадрат развернулся и всадил заряд крупной дроби в искалеченного мутанта. Перезарядил и, подняв ствол, попятился из-под деревьев. Над ним рычали и шуршали листвой шестилапы. Но день сегодня явно не задался. Не успел квадрат отмахать и 300 метров, как ощутил нарастающую гнилостную вонь. Приближалась стая вырвиглоток. Квадрат, ругаясь, повернул и потрусил обратно. А вскоре показались и вырвиглотки. Передвигалась стая куда быстрее человека, и расстояние сокращалось на глазах. Дмитрий выскочил на поляну, пробежал по краю. Краем глаза успел заметить, как трое шестилапов отрывают от добычи измазанной кровью морды и удивленно глядят на него. Побежал дальше, обливаясь потом и хрипло дыша. Потом позади раздались звуки грызни, рычания. Квадрат скинул рюкзак и привалился спиной к стволу дерева. Ноги дрожали, по лицу стекали соленые капли, но дело сделано. Вырвиглотки сцепились с шестилапами, которые то ли не захотели, то ли не успели уйти. Над растерзанными тушками чупакабра закипела новая схватка. Постепенно шум стал стихать. Квадрат утер пот, оставляя на лице грязные разводы. И только теперь вспомнил, что по его следу идут гербовцы. Вздохнул, взвалил на спину тяжелый груз и снова побрел к поляне. Когда Дмитрий вышел к месту схватки, бой был окончен. Последний шестилап, поджимая искусанные конечности, вжимался в расселину между выступающими корнями высокого клена, а несколько вырвиглоток наседали, норовя впиться в шею. Шестилап огрызался, щелкал зубами, но вырвиглотки были проворнее. Дмитрий, сам не зная зачем, приблизился к увлеченным схваткой мутантам, аккуратно прицелился в клубящийся ком серых тел, который бесновался перед шестилапом, и спустил курок. Выстрел получился удачным. Дробь накрыла вырвиглоток, свалив сразу двух и изранив остальных. Шестилап рванулся из убежища и вцепился в окровавленную противницу, стал трясти, раздирая поджарые тельца. Квадрат, поглядывая на рычащего шестилапа, ботинком отшвырнул еще пару мутантов. Уходя с поляны, бросил через плечо. «Так вот оно, брат шестилап, бывает. От чупакабры вы меня спасли, а я к вам в ответ вырвиглоток привел». «Нехорошо, конечно, вышло. Но на то и сектор. Не просто здесь с дружбой получается». Он снова шагал в юго-западном направлении, чтобы выйти к Бухарову. Дорога только началась. На хвосте герб, а тут время потерял. Нужно спешить. Шагал он, пока не начало темнеть. Когда солнце склонилось к горизонту, решил сделать привал. Выбрал подходящее местечко, приготовил кострище, расчистил дерн, обложил камнями, собрал хвороста и развел огонь. Когда стемнело, он уже сидел, удобно привалившись спиной к стволу дерева, и хлебал из котелка подогретый концентрат. Ружье лежало на коленях, рюкзак стоял рядом, на него было удобно опираться плечом. «Вот это жизнь!» — подумал Квадрат. «С мутантами схватился, побегал с тяжеленным грузом, а потом отдыхай себе спокойно. Настоящая жизнь!» В темноте негромко зарычал зверь. Позади костра шевельнулись отблески. Квадрат мигом отбросил сонливость и взялся за оружие. Из мрака высунулась морда шестилапа. В окровавленных челюстях болталась изодранная тушка вырвиглотки. Мутант прорычал немного сквозь стиснутые челюсти. «Ну, здорово», — ответил Квадрат. «Располагайся, если хочешь». Шестилап подался назад. Видно, костер ему не нравился. Он устроился в сторонке, неловко поджав искусанную ногу. Сквозь дрему Квадрат слышал звуки, которые производил незваный гость. Шестилап грыз добычу, потом зализывал раны на боках, возился, устраиваясь поудобнее. Утром мутант был на прежнем месте. Квадрат встал и потянулся. Зверь тут же поднялся на пяти ногах, шестую он прижимал к брюху. Видно, сильно пострадал в драке. «Идем, если уж так хочешь», — кивнул Квадрат, закидывая на спину рюкзачище. Дальше они шли вдвоем. Шестилап то семенил, вихляя всем телом из-за поджатой к брюху конечности правой задней, то забирался на деревья и передвигался поверху, невидимый среди листвы. Пару раз в ветвях поднимался шум, писк, сверху медленно планировали смятые окровавленные перышки. Квадрату мутант не мешал. Идет себе рядом, и пусть идет. Больше его беспокоили парни из герба. Раз был сигнальный костер, значит и последствия образуются. Когда попался холм, увенчанный кривым дубом, Дмитрий поплелся к вершине. Шестилап недовольно заворчал. Ему не хотелось ковылять по крутому склону. Но упрямо хромал за человеком. У подножия разлапистого дуба Квадрат скинул рюкзак. Шестилап уселся в нескольких шагах и склонил башку на бок. «Постережешь, значит?» — кивнул Квадрат и стал взбираться по ветвям. Выбрал удобную развилку, расположился, свесив ноги, и вытащил бинокль в исцарапанном чехле. Долго всматриваться не пришлось. Отряд герба из шести человек шел следом за Квадратом. Поискав справа и слева, Дмитрий заметил движение. Следопытов он не разглядел, но приметы были очевидные. Стая птиц, кружащая над зарослями, улепетывающая чупакабра, раскачивающиеся ветки в кустарнике. По привычке следопыт заговорил сам с собой. «Ничего себе! Всерьез они за меня взялись. 4 отряда. Если в каждом хотя бы по 6 человек... А ведь они явно облавы идут. Справа и слева тоже группы гербовцев. Что ж такое я несу в рюкзаке, а?» Спустившись с дерева, он задал этот вопрос Шестилапу. Тот коротко рявкнул и, как показалось, Квадрату пожал плечами. «Я тоже так думаю», — согласился человек, закидывая на плечи рюкзак. Он шагал размашисто, стараясь покрыть как можно больше расстояния, пока никто не мешает. Вчера-то денек выдался беспокойный, мутанты так и лезли. Когда спустились с холма, Шестилап вдруг насторожился и зарычал. Квадрат замер и вскинул дробовик, наставив ствол на заросли перед собой. Никакого движения, ничего опасного. Но когда Квадрат сделал шаг, мутант опять зарычал. Проковылял вперед, обернулся и оскалился, будто грозил спутнику, что бросится, если тот попытается идти дальше. Квадрат немного подумал и свернул влево. Шестилап побрел рядом, оставаясь между Дмитрием и теми зарослями, которые показались ему подозрительными. Задумываться обо всем этом было некогда, и Дмитрий, обогнув заросли, снова пошел в прежнем направлении. Когда отмахали с полкилометра, позади гулко бабахнуло. Оглянувшись, Квадрат увидел столб изломанных веток и бесформенных огрызков, взлетевший над кустами. Кто-то, у кого не было при себе дрессированного шестилапа, угодил в искажение. «Молодец! Предупредил!» — похвалил Квадрат мохнатого поводыря. «Ну что же ты выходит? Гербовцы совсем рядом, что ли? Или кто-то еще здесь крутится?» Ответ пришел очень быстро. Сзади ударили автоматные очереди. У гербовцев нервы не выдержали, стрелять стали издали. А может, гибель товарища в искажении так разозлила. Одна пуля попала в ящик, покоящийся за плечами Квадрата. Это и спасло. Дмитрий, насколько мог, ускорил шаг. Бежать ему не хотелось. Все равно в скорости он преследователям уступает. И потом стреляли двое. Если это передовая группа, и их в самом деле двое, можно попробовать отбиться. Время от времени Дмитрий оглядывался и, наконец, заметил преследователей. В самом деле, только два следопыта. Они опасались, укрывались за деревьями и не спешили сходиться. Стрелять издали им тоже расхотелось. Выбрав подходящую для засады ложбинку, где тени лежали густо, Квадрат остановился, сбросил рюкзак и куртку. Одежду он повесил на сучок, так, чтобы казалось, будто за деревьями кто-то стоит, а сам налегке двинулся в обратную сторону. Шестилап увязался следом, хотя Дмитрий приказал «Жди здесь!». Ну, не понимала эта тварь по-русски. Зато мутант осознал другое. Они на охоте, и шуметь нельзя. Звуков он при движении сейчас издавал даже меньше, чем сам Квадрат. Человек и зверь отошли в сторону и затаились. Потом Квадрат обнаружил, что шестилапа рядом нет. Вскоре раздались шаги, приближались преследователи. Они остановились совсем рядом с убежищем Квадрата, и один тихо произнес. «Вон он, видишь?» «Да нет, только шмотки висят. Вон рукав пустой». «Э, что это?» Последнюю фразу гербовец произнес громче, будто перестал опасаться. «Где? Да вон же! Смотри, шестилап, подраненный! Если тварь рядом, не боится, значит, Квадрат сбежал. Давай скорее вперед. Он думает, что тряпье свое по кустам развесил и нас задержит. Сейчас, вот только тварь эту пристрелю, чтобы не путалась под нога». Пока гербовцы трепались, Дмитрий осторожно приблизился к ним сзади. Речь следопыта оборвалась, когда ему в затылок уперся холодный ствол ружья. «А ну, молчать!» — велел Дмитрий. «Говорите только, когда спрошу. Вас только двое? Остальные следом идут?» «Ну...» — осторожно пробормотал тот, в которого Дмитрий тыкал оружием. «Значит так. Оружие аккуратно на землю и без глупостей». Парни послушно опустили автоматы в траву. Теперь Квадрат немного расслабился и огляделся в поисках шестилапа. Мутант сидел, неловко подогнув искалеченную лапу в десятки шагов, и скалился. Квадрат выбрал один из автоматов, другой разрядил и зашвырнул в кусты подальше. «А теперь разворот кругом и шагом марш! Пошли к своим!» «Э, Квадрат, мы же без стволов пропадем!» «Не пропадете, ваши совсем близко! Скажите спасибо, что на прощание пинков не надавал! А ну, бегом отсюда!» Квадрат посчитал, что пока парни возвратятся за автоматом, пока отыщут своих, пока соберут рассеянные для облавы отряды, он успеет отмахать далеко. Шагать оставалось 10 километров или около того, не так уж далеко. Но расчет не оправдался. Наверное, бойцы герба не стали ждать разведчиков, а продолжали двигаться за ним. Переваливая очередной холм, он заметил погоню. Вроде бы немного, 6 человек, тот самый отряд, что был ближе других. Впереди показался заброшенный поселок, и Квадрат направился правее, чтобы не оказаться среди старых домов, тесных улочек и заборов. Там его смогут обойти, а он даже не заметит. К тому же поселки грозили и другими неприятностями. Искажения труднее обнаружить. Правда, шестилап мог предупредить, но мог и не сделать этого. Дмитрий привык рассчитывать только на себя. Снова потянулись поросшие кустарником холмы, дороги с испещренным выбоинами асфальтом и перелески. Наконец погоня настигла. Сзади стали стрелять. «Снова торопятся», — подумал Квадрат. Сам бы он постарался подобраться поближе к беглецу. Петляя между деревьями, он шагал, пригнув голову. Драгоценный груз, как он знал, пулей не пробить, и этот здоровенный ящик прикрывает сзади. Шестилап забеспокоился. Дмитрий не видел примет опасности, но мутант вдруг как-то сник, присел и заскулил. Что-то произошло. Но что? Дмитрий продолжил свой путь. Когда он поравнялся с сидящим шестилапом, ветки растущих рядом деревьев раздвинулись, здоровенная башка, покрытая металлически блестящей чешуей, метнулась к шестилапу, тот взвизгнул. Клацнули огромные зубы, и визжащий мутант оторвался от земли, извиваясь в пасти хренозавра. Вывалился, упал в кусты. Хренозавр снова качнул башкой, словно клюнул. Вот тут Дмитрий побежал изо всех сил. Бежал и удивлялся, какую скорость он еще способен развить на 2 сутки тяжелого марша. Хренозавр, схвативший верного шестилапа, не гнался, но Квадрат не мог заставить себя поберечь силы. Он уже едва передвигал налитые тяжестью ноги, пот струился по лицу, но человек бежал и бежал. Вернее, уже едва брел, согнувшись под тяжестью рюкзака. Потом усталость разом улетучилась. На смену ей пришла злоба. Квадрат ощутил непреодолимое желание кого-нибудь пришибить. Откуда-то выползло стойкое убеждение, что нужно убивать. Чем больше их убьешь, тем лучше. Кого их? А всех. Да чего там разбирать? Все враги. Все, кто попадется в секторе, будут врагами. Смертельными, опасными, злобными. Их нужно убивать, убивать и убивать. Красная пелена застилала глаза. Квадрат, тяжело дыша, зазирался в поисках противника, которого можно будет прикончить. Кажется, попадись ему сейчас хренозавр, и квадрат разорвал бы в клочья мутанта. Из кустов вспорхнула лярва. «На тебе!» Квадрат метким ударом приклада сбил хищный насекомый на землю и растоптал ботинками так, что пятно слизи осталось. Огляделся — больше никого. От злобного разочарования он в щепу разбил приклад трофейного автомата, колотя по деревьям. Откуда только силы взялись? Бежал и бежал по лесу, искал, кого бы прикончить. Растоптал какое-то насекомое, измочалил дробью куст, за которым почудилось движение. В себя он пришел на залитом солнцем пологом склоне, а внизу тянулась железная дорога. Вон и группа строений, станция Бухарова, конечный пункт похода. Вокруг никого не было, а в лесу, из которого квадрат выбежал, шла ожесточенная перестрелка. 5 или 6 стволов изрыгали свинец, потом количество стреляющих пошло на убыль. Мало-помалу стрельба стихла, а взболтанные мысли в голове квадрата встали на место. «Это я в зверин влетел», — догадался он, — «а гербовцы за мной следом. Только я один был, не нашел кого бы пришибить, а этим не повезло. Вот потому и люблю один в секторе бродить». В лесу бабахнул последний выстрел, и наступила тишина. Дмитрий еще раз огляделся, утер потный лоб, поправил лямки рюкзака и зашагал к железке. Вольных в Бухарове собралось с 50. Квадрата и здесь узнали, он даже еще раз поразился собственной популярности. Обмениваясь приветствиями с часовыми, поинтересовался. «У вас тут что, телесигнал ловится?» «Нет, вроде. А чего?» «Я думал, меня по центральным каналам показывают. Кого не встречу, все меня знают». «А-а-а!» — часовой расхохотался. «Меня предупредили, что ты можешь появиться. Тебя наш старший ждет, корчмарь. Вон, видишь, станция? В соседнем доме ждет». Квадрат брел между костров, у которых веселились следопыты. Они радовались, предвкушая драку с гербом. «Точно говорю, попробуй документы у нас отбить», — расслышал Квадрат. И подумал, что за документы такие важные, чтобы за них большой бой вести? И почему этот парень уверен, что гербовцы нападут? Я же только что пришел, а документы при мне. А вдруг не добрался бы? У здания, которое показал часовой, охраны не было. Дверь давно выломана и, наверное, пошла на растопку. Квадрат ввалился внутрь, первым делом скинул успевший опостылить рюкзачище, потом только поднял голову и огляделся. Первое, что бросилось в глаза — стол, уставленный бутылками и консервными банками. Двое следопытов как раз крепко выпивали, когда явился гость. Потом Квадрат заметил рюкзак, точно такой же, как и тот, с которым он сам притопал. И уж потом с удивлением признал в одном из закусывающих сержанта. Второй, должно быть, корчмарь, крякнул с сожалением. «Твоя взяла!» «Вот и запомни этот день!» — с торжеством объявил сержант. «Я всегда прав буду, сколько ни спорь!» «А ты как здесь, ефрейтор?» — осведомился Квадрат. Хотя на самом деле он уже догадывался. «Ты же в Ехраме остался оборону держать!» «Я знал, что ты от герба смоешься!» — радостно объяснил Вольный. «Выждал немного, да и подался сюда. В обход, конечно, зато дорога чистая. Ты гербовцев за собой увел. Они же идиоты, не понимают, что тебя им не взять. Зато я понимаю. Садись с нами, выпей». Квадрат подсел к столу и кивнул. «Наливай». Старательно притворяясь равнодушным, он осведомился. «Значит, ты гербу дал знать, у нас, мол, груза нет, Квадрата я отправил курьером. Тут-то они меня по имени сразу величать начали. Но ты не обиделся?» «Вот еще. Ты мне другое скажи». Пока сержант с корчмарем выпивали, Квадрат задумчиво вертел стакан в кулаке. «Ты же мне не груз упаковал в эту коробку. Настоящие-то документы сам приволок. Вот в этом самом рюкзачке. Значит, все-таки не верил, что я дойду. «Слышь, сержант», — подал голос второй вольный, «так ты Квадрату не сказал, что у него в рюкзаке кукла?» «А какая разница?» — удивился сержант. «Хоть так, хоть этак. Хоть кейсом по фейсу, хоть фейсом аптейбл. А результат не меняется. Ты чего не пьешь?» «Думаю, не стоит пить с тем, кто тебя на смерть отправил», — буркнул Дмитрий. Резким движением он выплеснул водку в глаза сержанту, а левой рукой поймал корчмаря за ворот и сильно приложил лицом об стол. Сержант выругался. Водка обожгла глаза. А Квадрат, убедившись, что корчмарь на некоторое время выпал из этой реальности, подтянул сержанта поближе и заявил, кивнув на корчмаря: «Это был фейсом аптейбл, а сейчас будет и кейсом по фейсу. Пока буду бить, подробно объясню, за что. Так вот». Вечером Квадрат появился в лагере Герба. Долго пришлось объясняться с часовыми, ждать, пока те докладывали старшему. В Гербе субординацию соблюдали не хуже, чем в армии. Наконец ему поверили, что он расплевался с волей и в доказательство приволок те самые документы, из-за которых поднялся шум. В лагере клана соблюдался идеальный порядок. Гербовцы поставили палатки, собирались осаждать лагерь воли в Бухарово, так что расположились надолго. Квадрата провели в палатку, где находился командир этого подразделения по прозвищу Волкодав. Коротко подстриженный мужчина средних лет с квадратной челюстью и стальным взглядом из-под нависших бровей. Армейская выправка выдавала бывшего военного. Впрочем, большинство следопытов клана имели боевое прошлое. Квадрат свалил надоевший до чертиков рюкзак к сапогам Волкодава и буркнул: «Забирайте. Ваше ведь». Это был не тот рюкзак, что сержант вручил ему в Яхраме, а другой, доставленный в Бухарово самим сержантом. Волкодав с минуту сверлил стальными глазами гостя, потом присел над рюкзаком и оглядел стальной контейнер. «А почему решил нам принести?» «Чтобы волю наказать за подлянку», — пожал необъятными плечами Квадрат. «Зачем же еще? Подставили меня. Ты что, не въехал? Меня с фальшивым грузом отправили, ваших парней на меня натравили, а сами...» «Ясно», — прервал его Волкодав. «Ключи не прихватил?» «Были какие-то у вольных. Я разбираться не стал». Квадрат протянул гербовцу три связки ключей, все, что нашлось у командира воли. Волкодав отпер ящик и заглянул внутрь. Квадрат, смотревший поверх его плеча, увидел серые папки с надписью «Дело, номер». «Что там за бумаги?» — спросил Дмитрий. «Из-за чего война-то была?» «Дела из архива Яхрамского отделения МВД. При эвакуации вывезли только те, что не старше 40 лет. Об остальных забыли», — объяснил гербовец. «Сейчас вспомнили, попросили нас изъять и вынести к барьеру». «Так это старье, что ли?» — изумился Квадрат. «И из-за такого барахла вы с волей бодаться стали? Из-за этого я чуть грех на душу не взял, чуть кого-то из ваших не грохнул? Из-за этого 5 или 6 парней друг в друга во звери не положили?» Он еще что-то бормотал, упрекал, возмущался. Но на самом деле уже понял, что сцепились кланы вовсе не из-за бесполезных уголовных дел. Им нужен был всего лишь повод, чтобы сойтись в схватке. Подвернулись документы из Яхрамы, сошли и они. А могли подраться из-за рулона туалетной бумаги, из-за любой ерунды. «Знаешь, Волкодав», — пробормотал Квадрат, — «во всей этой истории мне больше всего жаль Шестилапа». «Какого Шестилапа?» Больше Волкодав ничего сказать не успел. Кулак Квадрата отправил его в страну сладких снов, причем надолго. Квадрат вывалил из контейнера серые безликие папки, полил спиртом из бутылки, позаимствованной у Волкодава, и поджег. С краю поджег, чтобы разгоралось постепенно. А потом, быстро, пока не повалил дым, покинул палатку. На выходе обернулся и бросил бесчувственному командиру герба: «Короче, обращайтесь, если что нужно. Я всегда помогу». У командирской палатки никого не было. Квадрат зашагал по пустому лагерю. Хорошо, в гербе дисциплина соблюдается. Без дела следопыты не шляются. У костра в стороне сидели двое гербовцев. Квадрат прошел мимо с независимым видом. Они проводили гостя взглядом. А он, отойдя от наружного круга палаток на 20 шагов, двинул быстрее, бормоча: «Плевать на волю, плевать на герб. Дрянные люди мне в последнее время попадаются». А вот Шестилап был очень даже славный. Дмитрий продрался сквозь кусты подлеска и едва оказался в тени деревьев, чуть не подпрыгнул от неожиданности. Перед ним сидел Шестилап. склонил башку на бок и скалился, словно улыбался. «Чего расселся?» — буркнул ему Квадрат. «Идем отсюда. Сейчас такой шухер начнется». Шестилап теперь ковылял на четырех лапах. Средняя левая тоже вышла из строя. А Квадрат, хотя и собирался убраться от лагеря Герба побыстрее, сдерживал шаг. Тяжело ведь охромевшему шестилапу. Пусть ковыляет, как может. Вы слушали рассказ «Дорога смерти». Автор Виктор Ночкин. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.